Послесловие. Прежде всего, я хочу извиниться перед всеми вами, мои дорогие чудесные читатели, за то, что убила своего героя, принца Таира. До самого финала я хотела, чтобы он жил, но это было бы неправильно. Эта книга писалась трудно, даже если не сказать тяжело. Я любила эту историю, одновременно ненавидела всеми фибрами своей души, потому как изначально знала, каков будет финал. Наня щедро отсыпала неприятностей и трудностей, и в будущем уже без Таира ее ждет непростая судьба. Да, в жизни Наны произошло горе, на ее долю выпали чудовищные события. Но каждый пришел в этот мир выполнить предназначенную только ему роль. К тому же Таир оставил Нане продолжение себя. Халид отныне будет ее незримой тенью, соратником, помощником во всех делах, в том числе и кровавых, и наставником для мира. Сама Нана вряд ли сможет снова полюбить. Теперь это уверенная в себе женщина, по которой в жизни одна радость — ее сын Амир. И одна цель — сделать все, чтобы Амиру не угрожала никакая опасность. И, конечно же, месть. Просто поверьте, дорогие мои, мир больших денег, огромной власти, да неприличия жесток, беспринципен. Это мир игры без совести и правил, где в живых останется только один. Это уже совсем другая история. Злая история. Я в очередной раз осознала, что писать книги на неприличие жестокие не для меня. После таких историй болит душа, чувствую себя разбитой и долго собираю себя по кусочкам. Но я справлюсь. Теперь лучше перейдем к благодарностям. Хочу поблагодарить всех вас, каждого читателя, кто выбрал эту книгу и прочитал ее от начала до конца. Спасибо вам, что нашли время для этой непростой истории. Надеюсь, каждый из вас усвоил тот урок, которые я заложила в эту книгу. Никогда не опускайте руки, не склоняйте головы перед трудностями. Продолжайте двигаться вперед и справитесь с любым препятствием. Я верю в каждого из вас и всем вам желаю добра. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.